И Макашин, вглядываясь в неровно бегущую дорогу, в вихрящейся поземке, и не замечая попыток шофера разговориться, думал о Галине Аркадьевне. Вполне вероятно, что ехать ему в этот путь не стоило. Но не от него зависело, ехать или нет. Не сейчас, так через год или два он все равно бы поехал, только истерзался бы побольше. Никому ведь не дано идти в жизни самостоятельно, как сам хочешь. Всегда тебя ведет некто другой, враждебный или насмешливый, добрый или издевающийся. И ты, как теленок на веревке, тащишься, хотя и взбрыкивай порой на базар, где тебя выторгует кто-то еще и поведет дальше. Так разве иногда не стоит сорваться с привязи и попастись на воле, как тебе самому хочется? Горе, говорят идущему, да горе и ведущему. Дорога была долгая, много привелось передумать. От своего первоначального решения Макашин не отступил. И настал день, когда он уже в коротких вьюжных сумерках подошел к порогу дома Захара Дерюгина, стоявшего на одной из улиц Хибратского леспромхоза. Нужно было всего лишь поднять руку и постучать. Но он сразу не осилил этого. Сердце заколотилось, заныло. Он почувствовал, как разгорается лицо. Пришлось подождать, пока кровь успокоится. Он постоял, стараясь рассмотреть приземистый рубленый домик с промерзшими четырьмя окнами на улицу. Под ними угадывался из-под высоко наваленного снега, огороженный штакетником, небольшой клочок земли, палисадник, как называлось это раньше у них в Густищах. В двух первых окнах горел свет. В них ничего, кроме смутных теней, не различалось. По всему поселку топились печи. Резкий северный ветер временами прибивал дым к земле. Где-то недалеко послышались голоса, и Макашин, злясь на себя за нерешительность, поднял руку, резко постучал и замер, прислушиваясь. Почти тотчас кто-то вышел в коридор и молча открыл дверь. Макашин, увидев перед собой смутно белевшее молодое лицо, слегка отступил, оттаскивая за хохолок свой походный мешок. «Здесь Захар Дерюгин живет», — спросил он, пытаясь понять, кто же это перед ним. «Я до него». «Отец дома», — услышал он в ответ зреющий босок. «Проходите, пожалуйста». «Ишь ты, пожалуйста», — неприязненно подумал Макашин, проходя мимо посторонившегося паренька в коридор, а затем и в комнату. Первое, что ему бросилось в глаза, было оживленное лицо Мани. Она словно бы и не постарела за последние 5 лет. «К тебе, батя!» — сказал Илюша, захлопывая дверь вслед за Макашиным и тотчас скрываясь в другой комнате. Макашин, метнувшись взглядом от Мани к Захару, сидевшему за столом и приготовившемуся, очевидно, ужинать, перед ним стояла тарелка с хлебом, лежала ложка с вилкой, прокашлялся, глухо стащил шапку. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — отозвался сильно посидевший, но с каким-то чистым, строгим и молодым лицом Захар, с явной долей недоумения в голосе. Он не узнал пришедшего и перевел взгляд на жену, стоявшую у плиты, мертвенно побледневшую, с замеревшими глазами. Сама Маня узнала Макашина сразу и в первое время совершенно оцепенела, словно и в самом деле увидела перед собой вставшего из могилы мертвеца. Но Макашина и без слов обожгла ненависть в ее глазах. На мгновение он смешался. Уже без всякого другого подтверждения он понял, что его сумасшедшая мысль, больной молнией ударившая в нем при виде Мани, всего лишь и останется сумасшедшей мыслью, и что если она тогда, в мартовскую ночь, и зачала от него, так уж никак не доносила, чтобы родить. У баб на это всякого припаса хватает.